Глава 12. Судья в компании своих соплеменников потрошила мои нервы больше 2 часов. Сразу, как только я вышел из кабинета Владимира Петровича и спустился на первый этаж торгового центра, эти носители ждали меня и не совсем с добрыми намерениями. Я не понимал лишь одного. Я же в этой ситуации с телепатами был прав. Полностью и бесповоротно. Так почему же столько внимания к моей персоне? Что я сделал не так? «Ярослав, а теперь последний вопрос». Судья сидела за круглым столиком в местном фудкорте, записывая все мои слова в планшет. «Ты мог оставить в живых хотя бы одного?» «Нет», — покачал головой, делая самый невозмутимый вид. «Я прыгал с балки на балку, чтобы достать магов. То, что они оказались пугливы, увы, не мои проблемы. Первого я даже пальцем не тронул, он сам свалился, как и второй. Третьего задел бетонным блоком. Таким». Показал на пальцах размер булыжника, которым я попал магу в голову. Тот не удержался, а четвертый попал в меня своими способностями. «Но ты же скинул его!» «Я прыгнул, ссылаясь на свою память и ощущения», — недовольно пробурчал я. «А то, что я не рассчитал и врезался в него, тут уж, увы, я ничего поделать не мог». «Слишком красиво рассказываешь», — возмутился один из компаньонов судьи. «Сам, в одиночку, убил 4 сильных магов». «А на что мне наемником-то быть?» — искренне удивился я. «Я же сколько безвылазно уничтожаю нечисть. Думаете, не развиваюсь, не оттачиваю мастерство и смекалку? Как мне еще победить мага, если он не хочет, чтобы его видели? Только умом». «Ладно, Волконский», — протянула судья. «Иди домой. Надо будет, мы тебя вызовем». «А что не так-то?» — не унимался я. «Наемники неделю занимались фиг пойми чем на фабрике. Бегали за фантомами и тратили ману или ихор. А по итогу, когда я помог разобраться в этой странной ситуации, вы меня допрашиваете». «Все бы ничего, Ярослав», — судья закрыла планшет и убрала его в сумку. «Если бы это были обычные маги или третьесортная семья. Ты убил 4 боевых магов, причем столичного происхождения. Слышал о таких телепатах, как Смокины, а?» «Разумеется, нет». «А если бы слышал, то понял бы, почему мне приходится заниматься этой дуростью, хотя результат очевиден. Ты убрал с лица города полноценный мусор. Род Смокиных — телепаты в 3-м поколении. Их глава рода считается одним из самых старых носителей симбионта магического типа. Телепат в 1-м проявлении». «Это как?» «А так, Волконский», — продолжил за судью ее подопечный. «Это телепат, который возрастом, как наши боги, их первый удавшийся сын, который положил основу не для одного ответвления своей семьи. Можно сказать, он первый телепат за историю носителей. Затем, разумеется, боги создавали и других, но он был первым». «Занятно», — протянул я. «И что же этот первый не уследил за своими детьми?» «А это ты у него спросишь. И, скорее всего, завтра», — недовольно ответила судья. «По такому событию, как смерть 4 детей, Валерий Валерьевич прибудет в наш город. И поверь, увидеть он хочет не только местных лидеров по старой памяти, но и тебя». «Понятно», — скромно ответил я. «Могу идти?» «Иди». Прогулка пешком по позднему ночному городу немного остудила мой боевой пыл. Меня трясло от злости в адрес местных дворян только за то, что я сделал доброе дело и теперь еще и виноватым оказался. Отрезвило меня одно воспоминание о 5-м носителе, который был там и который скрылся, когда я его увидел. Только вот как он, этот гость, смог определить, что я его вижу? Загадка. Очередная. До дома я дошел за 2 часа и даже не заметил, как провел столько времени на улице. Но и тут было не все ладно. На подходе к подъезду мое внимание привлек небольшой черный автомобиль с закрытыми номерными знаками и с полной тонировкой. А затем и то, что окна в моей квартире были нараспашку, а света не было. «Аня», — протянул я, ускоряясь, но мне было не суждено добраться до дома. Стоило мне пройти мимо автомобиля, как в нем приоткрылось окно, и кто-то окликнул меня. Я остановился, повернулся, посмотрел на слабого мага на заднем пассажирском сидении и проигнорировал его, что ему сильно не понравилось. «Твоя подружка у нас!» — прокричал он мне в спину, и в следующую секунду я появился около него. «Если ты...» — договорить он свою заготовленную речь не успел. Я схватил его за шею и сдавил ее с такой силой, что даже носитель бы не выжил. Парень в секунду обмяк и закатил глаза, а водитель, который оказался умнее своего товарища, пропищал чуть тише. «Волконский, не дури. Убьешь нас и не узнаешь, где твоя девушка. Поверь, тебе просто стоит проехать с нами», — замялся, глядя на обмякший труп. «Со мной. И она не пострадает». Меня привезли на старый склад недалеко от моего дома. Водитель, которого трясло только от моей компании, 1000 раз извинился, что стал соучастником такого события. Я же не то чтобы не держал на него зла. Нет. Я видел, что на нем чужая энергия, которая контролирует его мозг. И догадаться, кто это был, не составило труда. Я и сам уже понял, что Сумкин приложил руку к ночному складу. Прекрасно понимал. Меня смущало не только его присутствие там, но и то, что он до сих пор не улетел, ведь если верить часам, уже 6:00 утра, а значит, ему скоро садиться на рейс. Что этот выродок удумал, а? Сожрать меня? Сожрать Аню? Ответ был найден чуть позже, как только я прошелся по замерзшему бетонному полу, обходя стороной строительный мусор. На мотив любого фильма про гангстеров и бандитов Аня сидела привязанная к стулу, но чем-то покрепче, чем просто веревками, с мешком на голове. А за ней стоял знакомый мне старик, который улыбался, показывая свои золотые клыки. «Ну что, Ярослав, как дорога? Была бы веселее, если бы за машиной волочился твой труп», не удержавшись, огрызнулся я, делая шаг вперед. «Что ты творишь, иностранец?» «Иностранец?» — улыбнулся девиант. «Ты думаешь, что такими словами заденешь меня? Покажешь мне, что я и не на родине своей? Так я это и без тебя знаю. Сам хочу поскорее улететь». «Уже не улетишь», — осклабился я. «Убьешь?» — улыбнулся тот. «Сомневаюсь, Ярослав, что у тебя хватит сил. Но вот твоя сила мне пригодится». Без лишних слов он сорвался со своего места да с такой скоростью, которую я не видел даже у Виктора, покойного помощника Эдварда Тойвовича, который оказался предателем. А тот-то был флэшем, скоростным мутантом с весьма выдающейся скоростью. Удар по ребрам был молниеносным, но и это было еще не все. После того, как кулак Федора оставил на моей груди отпечаток, он запустил странную цепную реакцию. В том месте, к которому он приложился, прошлась волна, то ли ударная, то ли еще какая, и она оказалась сильнее его удара. Меня откинуло ровно до входного проема, а сила, с которой я приложился затылком о верхнюю часть проема, должна была убить любого живого человека. Послышался хруст, в глазах кратковременно потемнело, а на языке появился неприятный металлический вкус собственной крови. «Наконец-то у тебя появился равный соперник», — тут же заговорила мой симбионт. «Ты только представь, как сильно ты сможешь мутировать, если проглотишь подобного ему». «Я сдохну быстрее, чем коснусь его», — заворчал в ответ. «Не понимаешь?» Поговорить с ним мне не удалось. Федор появился прямо передо мной, схватил за грудки и швырнул в обратную сторону, откуда я прилетел. Но я уже успел частично восстановиться, упал на четвереньки, погасив неудачное падение, и тут же встал на ноги, чтобы принять следующий удар, а он не заставил себя ждать. Я принял удар кулака своей ладонью, обхватив пятерню, которая была явно больше моей, ударил второй рукой под кисть и вполне удачно. Послышался характерный хруст, после которого я нырнул под руку и когтями проткнул то место, где у противника должны были быть кишки. Рукам стало тепло от просочившейся после пореза крови. Но удар коленом немного остудил мой пыл. Спустя мгновение мы, как дворовые кошки, сцепились клубком и полминуты катались по грязному полу, ломая друг другу кости. В определенный момент, когда я не поленился коснуться артефакта, я тут же защитил себя от телепатического давления этого носителя. Это все получилось машинально, и я не мог предугадать, что он начнет бить меня не силой, а магией. «Похвально», — заговорил носитель в 5 метрах от меня. «Как предугадал, что давить начну». «Много говоришь для трупа», — огрызнулся я, сжимая в руке боевой артефакт. «Давай мешок со старыми костями. Нападай». «Да ты сегодня так и сыплешь крылатыми фразами», — усмехнулся Сумкин, но не заставил себя долго ждать. В этот раз я смог определить его удар, точнее, угол, с которого он будет бить. Может, тому виной особенности моего симбионта, тело получило память поединка с соперником на подобных скоростях. Может, он стал медленнее после моего удара. В общем, я предугадал. Ударил в ответ, а после обрушил на противника серию своих ударов. Только толку от них не было. Фёдор, как мне показалось, специально подставился, чтобы прицениться к моей силе. И как результат, моя рука безвольно повисла на плечевом суставе после его резкого и разрушающего удара ладонью по плечу. Я невольно вскрикнул. Даже будучи носителем, для меня испытать подобное было весьма неприятным событием. Он не пытался убить меня прямо сейчас, он просто ломал меня, причиняя боль и наслаждаясь результатом. «Он тебя так сломает», — тут же забормотала симбионт. «Делай хоть что-то». «А что я ему сделаю?» — отозвался я, закрывая лицо уцелевшей рукой и пропуская очередной удар в грудь. «Он сильнее, как мутант». «Так дерись, как ты умеешь», — завопила она. «Телепатия, навыки жнеца, если он использует какую-то подкачку, используй пожирание, ты можешь заставить его ослабнуть». Я увернулся от удара ноги и одним рывком оказался за спиной Ани. Сумкин замер, глядя на пол под ним, где только что стоял я и где были мои отпечатки в бетоне, ведь он просто вдалбливал меня ударами сверху, как какой-то ржавый гвоздь, и... просто повернулся, улыбнулся и скрестил руки на груди. «Давай, покажи, как ты это делаешь». Меня не пришлось упрашивать долго. Положил руку на плечо Ани, прошептав «Прости, так надо». И просто выпил половину ее силы. Моментом. Рука встала на место, подбитый глаз растянулся, а боль прошла как по волшебству. Мои действия вызвали удивление на лице девианта, а затем и аплодисменты. Громкие, искренние. «Как ты научился питаться чужими силами, не убивая носителя?» «Как?» — его глаза округлились. «Ярослав, ты хоть понимаешь, кем ты можешь стать?» Я молчал, глядя на его сердце. Я видел его. Видел все сочетания цветов и все импульсы. Разноцветные импульсы. «Ты же видишь других девиантов, да?» — тихо спросил я, но он меня не услышал. «Ведь так?» «Так», — кивнул довольный представлением Федя. «У девиантов оно радужное», — перебил его я, — «как и у тебя. Только почему-то...» Он сорвался со своего места, пытаясь достать меня, но я оказался быстрее. Нырнул под его руку и оказался в 5 метрах от него, желая договорить. «Ты не можешь его видеть!» — закричал Федя, но вновь сорвавшись со своего места, не достал меня. «Ты слаб!» «Знаешь, какое у тебя сердце?» Улыбнулся я, понимая, что, испив Аню, я стал сильнее, чем этот. Странное такое. Со шрамом. Сумкин замер. Раскрыл рот, словно не верил тому, что слышал. Затем зачем-то выставил перед собой руку, словно пытался меня остановить, но с руки не вышла никакая энергия. Он не пытался ударить меня, он... Что, реально пытался меня остановить? «Не хотел, чтобы я говорил?» «У тебя черный шрам на сердце, который перебивают нити телепата. Я так понимаю, ты пытался поглотить жнеца или выпил концентрат?» «Поглотить», — тихо ответил он, что окончательно смутило меня. Искренности, если честно, я от него не ожидал. Не получилось переварить, сколько бы ни пытался. Жнец стал первой и последней силой, которая не усвоилась мной. Я съел больше 10 псимагов, не получая их силы, но получая иммунитет против их навыков. Я съел множество магов энергии и получил их дар к исцелению самого себя. Я даже дослушивать не стал. Сорвался с места, погружая руку ему в грудь. Черт, что-то больно легко. Размашистым ударом ноги сбил его с ног, а затем начал вбивать его тело в бетон, обрушивая то на голову, то на грудь серию режущих ударов, смешанных обычными ударами кулаков. Но девиант и не сопротивлялся. Совсем не сопротивлялся. Понимая, что так легко этот бой не должен был пройти, хотя... Как это легко? Он чуть не убил меня, наслаждаясь боем. Но... Я так и не обрел навык, о котором мечтал. прошептал он, разводя руки в разные стороны. «Подожди, чемпион». Не знаю, что меня заставило остановиться, но я остановился с кулаком в полуметре от его окровавленного лица. «Ты достоин жизни больше, чем я», прошептал он, кашляя тут же кровью. «Я не думал, что встречу носителя, который окажется гораздо способнее меня, но ты перешел все границы. Я дарю тебе жизнь и дарю тебе возможность поглотить меня. Надеюсь, я усвоюсь в твоем организме лишь наполовину, и ты услышишь меня у себя в голове». «Ты слышишь своего жнеца?» — догадался я, пусть и пребывая в шоке от его поступка. «Да?» «Да», — кивнул тот, опуская руки. «Раньше, до серии бесконечных поеданий, я и со своим симбионтом мог общаться, но теперь он молчит. Давно молчит. Я тоже слышу своего симбионта», — ответил я и все же влепил кулаком тому по челюсти, выбивая золотой клык. «А еще старого симбионта слышал. Выбил второй. И все равно не стал таким маньяком, как ты». Он поднял руку, легко перехватив мой удар. «Черт, да он все это время поддавался мне! Но как? Я же вижу сердце!» Он заметил мою панику и натянул улыбку. Вялую такую, издевательскую. «Мой подарок тебе», — прошептал он и достал телефон. Повернул ко мне экраном, показывая, что тот работает, и тут же набрал голосовое сообщение, которое я не мог не слышать. «Петрович, зачем мне ехать на склад? Я подъеду, конечно, но только через минут 20. Отправить». Какого черта? Я ничего не понимал, и когда услышал звук звонка на его телефон, повторил свой вопрос. «Какого черта?» «Ты убьешь меня, а всех собак спустят на этого шарлатана. Пускай мечтающий стать богом испортит себе карму и пустится в бега». «Но зачем?» — удивился я. «Вы все знали, что он хочет поглотить меня?» «Конечно, знал. Рыбак рыбака видит издалека», — ухмыльнулся тот и закашлял. «Сильный ты, малый, но неопытный. Давай, добивай, пока я не передумал, а то сам убью тебя». Это был самый странный поединок в моей жизни. Девианта я смог съесть, точнее, его симбионта, за неслыханные 20 минут. В нем было столько силы и столько жизни, что я до последнего не мог поверить в то, что у меня все получится. Но, тем не менее, у меня вышло. Почему он решил сдаться? Ну вот почему? Настолько сильно был восхищен моими особенностями, что решил стать обедом? Сомневаюсь, ой, сомневаюсь. Тело девианта я бросил в яму на этом же складе, закрыл большим листом фанеры и на всякий случай завалил неотесанными кусками какой-то бетонной плиты. После освободил Аню, которая в целом ничего и не угрожала, и почти обессиленную взвалил на плечо. На улице, на мое очередное удивление, меня ждал водитель этого Феди, который был также удивлен, что из склада вышел я, а не его босс. И что было еще не менее занимательным, так это чужая энергия на его голове. Она никуда не пропала. «Господин Сумкин погиб, я правильно понимаю?» «Ага», — протянул я, не веря своим глазам. «Но он приказал мне служить тому, кто выйдет отсюда», — протянул маг, открывая дверь автомобиля. «Я Максим, но можете называть меня, как пожелаете. Мне не нужен слуга». «Я не могу ослушаться приказа Федора», — отмахнулся водитель. «И приказ есть приказ, но вы можете не беспокоиться. У меня есть дом, у меня есть деньги, и меня не нужно снабжать или кормить. Я вполне автономная наемная единица». «Ты под его контролем?» «Увы, не знаю». Я молча кивнул и сел рядом с сонной Аней, до конца не понимая, что, мать его, тут происходит. Но ответ пришел сразу же, как только мы тронулись. Машину чуть занесло, отчего я дернулся, а затем пришел он. Голос. Вот же сволочь. Предугадал, что я не смогу его полностью поглотить. «Занимательная вещь, Ярослав. из-за этого старческого голоса меня аж в дрожь бросило. «Ты переварил меня почти полностью, но все равно я тут? Какого черта?» «Плохая фраза, молодой человек», — раздался смешок. «И план все же не сработал». «Какой план?» «А ты сам не понял?» — он вновь засмеялся. «Я думал, что ты переваришь меня лишь частично, но ты ел выборочно, отщипывая от моего симбионта и меня по маленькому кусочку. Ел долго, не торопился, что и позволило тебе поглотить меня, а не мне, тебя. Ты думал, что я съем тебя, и ты займешь?» «Твое место, да», — ответил Федя, будто это была очевидная вещь. «Но тем не менее, к такому исходу я был готов. К слову», — он не дал мне засыпать его вопросами, — «я тут Аляева обнаружил, точнее, пыль от его разума. Долго ты его поглощал?» «Больше месяца», — честно ответил я. «О, здорово!» — радостный голос старика был совсем не к месту. «Значит, у меня есть много времени, чтобы посмотреть на мир твоими глазами и твоими способностями. Знаешь ли, Ярослав, с возрастом и силой приходит скука», — ответил я за него. «И вместо того, чтобы занять место Бога, ты продолжал пожирать других носителей». «Занятно. Что страшнее, жить со скукой и быть безумцем? Или просто испытывать это чувство, но молча, создавая сверхносителя?» «Говоришь, как Жожоба», — парировал тот. «Но знаешь ли, у меня была мысль стать богом. Но моя натура — быть виндиго. А натура, видишь ли, любит вкусную и редкую пищу. Поэтому для меня съесть очередного сильнейшего в своем роду мага гораздо привлекательнее, чем стать единственным и неповторимым. Ты даже не представляешь, каково на вкус человек, даже знать не хочу», — отрезал я. «И даже не вздумай мне говорить подобное. Выставлю блок, и ты до конца своей, до тех пор, пока я не поглощу твой разум, будешь разговаривать сам с собой». «Понял», — тут же ответил мужчина. «Тогда слушай напутствие. Максим — мое доверенное лицо в родном городе. Как маг он слабак полный, но, несмотря на это, он верный, как пес-поводырь для слепого. Никогда не откажет, и, если надо, примет удар на себя. Я видел на нем чужую силу. Зачем ты говоришь, что он верен? Ты даже не представляешь, что с этим магом не так, как и я. Я получил его лет 20 назад, еще в свой первый приезд, когда убил одного телепата, у которого этот Максим служил. Чужую энергию я не видел, но чувствовал, и с тех самых пор этот маг у меня на службе. И все это время ждал, пока я приеду. Вот не поверишь, сам не знаю, что с его разумом не так и чья сила осталась на нем. Я даже отвечать на это ничего не стал. Но Сумкин не унимался, пытаясь что-то мне сказать и доказать. Первоначально, когда он понял, что мне начхать на его советы, он попытался объясниться, почему он такой, почему он решил пойти по тропе убийства и бесконечного пиршества вместо того, чтобы найти антидот для своего голода. Меня эти объяснения не устроили. Затем он перешел на более интересную тему, рассказывая мне про богов, про то, какие они сволочи и как они относятся к своим детям. Но в разговоре он обмолвился о загадочном посыльном, или, как его называл Владимир Петрович, курьере, что приходит за самым сильным, который переступил не только свой порог, но и порог возможного, чтобы вызвать этого носителя на честный поединок. «Для чего Богу вызывать кого-то на поединок?» — не понимал я. «Он же и так сильнейший. Или что, просто скука?» «Именно она», — рассмеялся Сумкин. «Все те, кто переступает через свой порог, становятся обладателями этого тянущегося чувства, когда ты начинаешь понимать, что тебе в целом-то и добиваться больше нечего. Я, например, начал больше кушать и более выборочно». «Хватит!» «Прости», — усмехнулся Сумкин, но в его голосе не было раскаяния. «Жожоба вон опыты ставит в поисках новой силы. А есть еще один маг, который, например, отточил свой навык так, что ушел в природу». «Это ты о ком? И что значит «ушел в природу»?» «Есть у нас маг воды Эрик Скапоне. Ты его никогда и не увидишь, скорее всего. Так вот, этот маг познал дзен, познал абсолютную силу своей стихии и перешел не только свою черту, но и черту Бога. «Такое разве возможно?» «Возможно», — отчеканил Сумкин. «Бог бросил ему вызов, как равному сопернику. Но ты не поверишь, что сделал Эрик. Но есть варианты». «Убежал?» «В точку. Он ушел в океан. Исследует дно океана и изредка показывается на суше, чтобы выкинуть очередной артефакт существ, которые жили до нас на Земле. Вот это я понимаю, развлечение. И я был бы рад поглотить его, если бы я мог перенять стихийную магию. Но, увы, поглощая магов, я лишь получал усиление к иммунитету от стихий. Типа не гореть в огне? Типа проигнорировать огненный тайфун, заряженный магией, а не обычную стихию. И посмотрим, авось и ты перенял что-то такое от меня». Мне было нечего ответить на это.